Глава первая. Над окраиной нижнего города показался вертолет. Лишь красные габаритные огни не позволяли черному силуэту слиться с вечерним небом. Звуки выстрелов едва доносились до нас. Я сильнее прижал к себе супругу и посмотрел на браслет. До выполнения плана оставалось 5 минут. Пришло время рекламировать утренний плед. «Какой чудесный вечер!» — прошептала Ира. Ее голова коснулась моего плеча. «Да, хоть и холодновато. Как там выглядит внезапное озарение? Глаза пошире, брови повыше. Поехали. Кстати, я тут видел по второму, оказывается, все наемники используют одеяло фирмы «Семен и Ко». Говорят, завернувшись в него, даже зимой можно спать на голой земле». «Правда?» Ира всегда хорошо играла удивление, но сейчас превзошла себя. Она немного отстранилась, а ее глаза светились неподдельным интересом. «Вот бы нам такой! Но он, наверное, стоит кучу баллов». «Вовсе нет!» — воскликнул я. «Это разработка для гражданских, просто она оказалась такой удачной, что теперь ее используют все». «Тогда возьмем обязательно. Этой зимой обещали холода». Вертолет загорелся и спикировал вниз. Интересно, это постановочное падение или его реально сбили? Очертания домов проступили в яркой вспышке, и донесся отдаленный звук взрыва. Похоже, сбили. Не каждый наемник даже с хорошей подготовкой успел бы спастись. Мимо, жужжа электродвигателем, проехала машина. Фары осветили забор, и его зубчатая тень разрезала лужайку. А я, словно загипнотизированный, смотрел, как освещенный догорающими остатками вертолета столб густого черного дыма, клубясь, поднимается в небо. Порыв ветра сорвал с полуголых веток несколько сухих листков и заставил меня поежиться. Может, и стоит выкупить утепленный плед, когда срок ознакомительного пользования закончится. Осталось меньше минуты. Пора сворачиваться. Как все-таки хорошо жить в частном секторе, вдали от опасности. Я рукой обвел наши скромные владения. Лужайку с потемневшей травой, деревья и 3 небольшие теплицы. «А ты закрыл калитку, милый?» «Ты что, забыла? В прошлом месяце я установил замки от надежного дома. Они закрываются сами». «Ой, совсем вылетело из головы». Ира засмеялась и поцеловала меня. «Пойдем в дом?» «Время вечернего промо вышло». «Конечно». Я сделал шаг ко входной двери, но краем глаза успел заметить огненный след метеорита, летящего вниз почти вертикально. Похоже, он упадет неподалеку от вертолета. Кто-то из того района сегодня заработает кучу баллов, если выживет. Закрытая дверь отделила нас от городской суеты, а дом окутал теплом. Запах запекающейся в духовке свинины и картошки заставил заурчать живот. Ира разделась и пошла на кухню. А я задержался у зеркала, пытаясь разглядеть через рубашку, есть ли хоть какие-то результаты от 2-недельных занятий спортом. «Пора за стол!» Слова Иры сопровождал стук тарелок и звон бокалов. Никогда не отличал на вкус мяса любимого от свининого и отдавал первому предпочтение только из-за цены. Но такое же не скажешь на камеру. «Так, поправить одежду, сделать счастливое лицо...» «Готово. Глубокий вдох. Пора». «О, любимая от любимого!» Ира как раз доставала жаркое из духовки и улыбнулась, а Софья схватила недоеденный бутерброд и выскочила из-за стола. Злой взгляд и быстрый топот каблуков по лестнице не оставлял сомнений. «Она с нами ужинать не будет». Хлопок двери это подтвердил. «Приветствуем всех, кто выбрал наш канал для вечернего просмотра!» — вещал жизнерадостный ведущий в черном костюме. «У вас осталось 2 минуты, чтобы сделать ставки. Сумеет ли юная Алиса выбраться из запертого подвала? Выйдут ли ее родители из смертоносного лабиринта? Или легендарный хэллоуинский маньяк снова получит свое и уйдет от полиции?» «Что тебя опять на ужасы потянуло?» — спросил я, раздумывая, стоит ли задержаться или сразу пойти спать. Ира, теперь одетая лишь в бордовый пеньюар с кружевными оборками, подогнула ноги и освободила место на диване. «Классно выглядишь, кстати. Новое белье?» «Да какое новое, милый?» Она откинула черные волосы за спину. «Рылась в старых вещах и нашла». В свои 32 она действительно классно выглядела, а сейчас соблазнительная поза и полумрак комнаты превращал ее в ту юную девушку, с которой я познакомился 16 лет назад. Экран мерцал, отбрасывая блики и подчеркивая изящный профиль Иры, ее тонкие губы, чуть раскосые глаза и красивую шею. Она приподнялась с дивана и взяла бокал. На треть опустошенная бутылка вина стояла на столике. «Ничего себе! Это же экспортная из синего мира! Я забыл какую-то праздничную дату!» Супруга перехватила мой взгляд и улыбнулась. «Моника подарила!» — довольно сказала она и, сделав небольшой глоток, закатила глаза. «Если бы я не знал, что нет заказа на рекламу, то подумал бы, что она переигрывает!» «Попробуй, очень вкусно!» Я наполнил бокал и пригубил. Ничего особенного, учитывая, сколько баллов оно стоит. «Отличное вино. Поставила на кого-нибудь?» «Да, на маньяка. Он последний непойманный из хэллоуинских, и мне кажется, его оставят в живых, чтобы вывести в конце цикла». 22:30. Шоу будет идти еще 45 минут. Я не хотел смотреть, как погибнет нерасчитавшая свои силы при выборе уровня сложности и рискнувшая ребенком семья. «Ты не возражаешь, если я пойду спать?» «Конечно нет, дорогой. Отдыхай». Уже в дверях я осознал, что ни во время ужина, ни после мы не говорили о Софье. «Как дочурка?» «Да как обычно», — ответила Ира, не оборачиваясь. На экране как раз показывали девочку лет 12 в темном пустом подвале. «Школа, мальчики, уроки, непонимающие родители». «Да, все как обычно, кроме мальчиков. Должно быть, Ира пошутила». Сказывалась утренняя нагрузка, и ноги дрожали, когда я поднимался по ступенькам. Бордовый пеньюар жены намекал на интересное продолжение вечера. Но ждать еще почти целый час. Можно, конечно, вернуться и предложить переключить канал на эра-шоу из синего мира. Нет. Завтра. Я закрыл дверь как раз вовремя для того, чтобы приглушить крик, раздавшийся из телевизора. Сквозь плотную ткань занавесок едва пробивались первые лучи позднего ноябрьского солнца. Я проснулся от холода и посмотрел на часы. До рекламного блока оставалось 5 минут. Перекатился на правый бок, думая прижаться к теплому телу супруги, но ее половина кровати пустовала. Я закрыл глаза и, натянув одеяло до подбородка, наслаждался последними минутами тишины. Потолок включился ровно в 8:00. Счастливые голоса наполнили комнату. Они наперебой вещали про растворимые завтраки лисуек, их чудесный вкус, бесконечную пользу и простоту приготовления. Все, кроме последнего, было враньем. Я повернулся к объективу. Искусственный интеллект просчитал уровень искренности моей улыбки и дал 3 балла. Совсем неплохо, учитывая раздражающий грохот в ушах и слепящее мелькание картинки. Я откинул одеяло и сел. Дрожь пробрала с пяток до плеч, когда ступни коснулись холодного пола. До выполнения утреннего норматива по прослушиванию рекламы оставалось 18 минут. Пора приступать к зарядке. Махи руками, наклоны, прыжки делались легко. Приседания труднее, но проще, чем вчера. С отжиманиями дела обстояли хуже всего. Отрывая грудь от пола в 20-й раз и видя, как капли пота, собравшись в струйку, падают на ламинат, я судорожно пытался вспомнить, кто вообще надоумил меня начать делать упражнения. И не смог. Просто в один из серых октябрьских дней голос в голове прошептал: «Завтра с утра начинай заниматься спортом». И я начал. Рекламный блок закончился. Я не доделал отжимания и, кряхтя, поднялся. Настроение улучшилось, и, напевая мелодию из рекламы, я пошел в ванную. По результатам утренних процедур 10 баллов упали на счет. Зайдя на кухню, повезло, сегодня будем рекламировать Хизуки. Я поприветствовал Иру и Софью. Девочки ожидаемо среагировали на мое появление по-разному. Жена в белом домашнем халате уже успела накраситься и явно обрадовалась. Ее губы коснулись моей щеки, а рука, к удивлению, хлопнула пониже спины. А вот дочь, едва не уронив стул, резко встала, швырнула ложку в чуть тронутый завтрак и быстрыми шагами направилась к двери. «Может, доешь все-таки?» «Доешь сам!» Софья суетливо надевала куртку. «И не забывай хвалить!» Дверь за ней захлопнулась. Я подошел к окну и отодвинул легкую голубую занавеску. Софья как раз выходила за калитку. Лучи восходящего солнца отражались от ее белой короткой куртки, а ветер развевал длинные русые волосы. «Вот тебе и хорошее утро!» Рука Иры легла мне на плечо. «Просто переходный возраст». Голос супруги был тихим. «Да», — сказал я также тихо. Мы оба знали, что это неправда. «Позавтракаем?» После небольшой паузы уже громче предложила Ира. Я обернулся к столу, на котором сиротливо стояла тарелка. «Включай». Ира нажала кнопку на пульте, направив его на кухонную камеру. Та зажужжала, взлетела и, вращая во все стороны объективами, зависла в метре над столом. Я сделал шаг вперед. «Ну, раз моя упрямая дочь отказалась...» Объективы камеры сфокусировались на мне и тарелке. «То я с удовольствием доем за ней! Хизуки с утра, что может быть лучше?» Мы заканчивали завтрак в лучших традициях рекламных роликов. Улыбки в камеру и друг другу. Хвалебные речи то одному, то другому блюду. Ира сделала дополнительный акцент на новом наборе ножей и отлично работающей посудомоечной машине. Откровенно говоря, достаточно паршивой. Чтобы мое поведение более-менее соответствовало словам, я запрятал мысли о Софье на задворке сознания и старался думать о новой газонокосилке, которую собирался купить на одной из распродаж, приуроченных к концу цикла. После мы пили кофе премио с ярким насыщенным ароматом и смотрели ролики из Красного мира. Супруга что-то печатала на браслете, сосредоточенно морща лоб. «С Викторией переписываюсь», — пояснила она, поймав мой взгляд. «Кстати, завтра заскочишь к ней?» «Опять?» «Ты же не откажешь своей любимой жене?» Ира подмигнула и коснулась пальцами моей ладони. «Какие сантименты на 15-м году брака?» «Сереженька, то ли еще будет?» Она встала. Из-под неплотно запахнутого халата на секунду показались кружевные розовые трусики. Зашла мне за спину и наклонилась. Мягкие волосы, источая аромат свежих яблок, упали на мои плечи, а теплые руки скользнули под рубашку, двигаясь все ниже. «Как насчет вспомнить молодость?» Губы Иры коснулись шеи, а от жаркого дыхания по телу пробежали мурашки. «Сейчас?» «Сейчас и здесь». Она укусила меня за мочку уха. «Кто же от такого откажется?» Любимая женщина просит ласки. За спонтанный секс на кухне накинут кучу очков, да и давненько не звучало от Иры подобных предложений. Я повернулся к ней и собирался поцеловать, но тут внимание привлекло движение за окном. «Эй, мне кажется, сосед только что смотрел на нас», — пробормотал я, осторожно высвобождаясь. «Как там его, Майк?» «Мейсон», — прошептала Ира, продолжая натиск. «Пусть смотрит, это заводит». «С каких пор?» — удивился я. Супруга не успела ответить. В дверь позвонили три раза подряд. «Я открою». Она отстранила меня и, запахнув халат, пошла в прихожую. «А ты собирайся, скоро автобус!» Экран браслета подтвердил ее слова. «Если выйти через 6 минут, можно будет пройти с самым длинным маршрутом, и появится шанс побить личный рекорд по очкам в день». «Расчет пути закончен, безопасные варианты выведены на дисплей». Навигационную программу озвучивал приятный женский голос. «Напоминаю, что при повышении уровня угрозы количество баллов за выполнение заданий увеличивается». «Знаю. Я изучал маршруты. Один был длиннее и содержал 3 ключевые точки. Расчетное время прибытия — 9:52. С запасом». Я нажал кнопку подтверждения и вышел на улицу. Облака скрыли едва поднявшееся над горизонтом солнце, а сильный ветер норовил проникнуть за шиворот. Иры во дворе не было, должно быть, ушла за дом. Я включил подогрев куртки и поспешил на остановку. Мобильная камера номер 32065 продолжает запись. Место действия — двор дома семьи Фроловых. Мужчина выходит за калитку и быстрым шагом идет вдоль дороги. Камера перелетает дом и зависает над задним двором. Изменение режима. Запись для кабельного канала включена. Женщина прижата спиной ко внешней стене дома. Ее халат распахнут. Длинные черные волосы спадают на грудь. Она стонет. Рядом лежат розовые трусики. Мужчина прижимается к ней всем телом и тяжело дышит. Датчики фиксируют возбуждение у обоих. Женщина смотрит в объектив и улыбается. Автобус подъехал по расписанию. К моему удовольствию, это был один из старых «Мерседесов», которые еще не успели заменить перед концом цикла. Я устроился в удобном кресле. Возможно, это моя последняя комфортная поездка до Нижнего города в «Зеленом мире». Двери закрылись, и автобус мягко тронулся. Свет в салоне погас, и включился монитор, встроенный в спинку впереди стоящего кресла. Появился список программ для просмотра. «Так-с». Мой палец завис в сантиметре от экрана. Новости передавали во время завтрака. Шоу «Нет настроения». Значит, музыка. Лучше ретро. Я ткнул в нужный пункт меню, откинулся на спинку и посмотрел в окно. Город лежал передо мной как на ладони. Идеально структурированный, прагматичный и красивый одновременно. Готовый к разрушению. Частный сектор, из которого мы как раз выезжали, был внешним жилым кольцом. Ближе него, к защитному куполу, располагались только инфраструктурные объекты. Промышленное производство, фермы, электростанции, а далеко на севере — аэропорт. Внутренним жилым кольцом вокруг центра раскинулся Нижний город, основная часть мегаполиса, состоящая из 4-5-этажных домов, магазинов, больниц и всевозможных предприятий сферы обслуживания. Большинство небезопасных зон приходилось на эту часть зеленого мира. В центре величественно возвышались 5 изумрудных небоскребов. Эдакие големы, в которых создатель вложил всю свою силу, но ограничил их жизнь 30 годами. Глыбы из стали, стекла и бетона. Я задумался и вздрогнул, когда прогремел взрыв. В 500 метрах от автобуса расцвел огненный цветок. Мы въезжали в Нижний город. Хоть безопасность общественного транспорта и является одним из ключевых принципов в схеме мультимирового устройства, атмосфера в салоне изменилась. Несколько ребят взвели курки пистолетов. Кто-то пересел поближе к выходу, а кто-то, как и я, согласно инструкции, пристегнулись и задернули окна шторками. Я шел мимо разноцветных мигающих витрин и вывесок с одной стороны и немногочисленных проезжающих электромобилей с другой. Настроение стремительно ухудшалось. Вернулись мысли о Софье. Вечная проблема, на которой и стоят наши три мира. Выбор уровня сложности. В молодости все мечтают жить ярко, пусть, возможно, и недолго, нежели уныло, но без риска. В отличие от дочери, я не понаслышке знал эту разницу. Все мои родственники умерли до ее рождения. Сейчас казалось очевидным, что стоило все в подробностях рассказать Софье раньше, а не ограничиваться перечислением фактов, что зря я тянул, придумывая все новые оправдания для отсрочки. Чего я боялся? Того, что дочь не поймет и не примет мои доводы? Или того, что так же, как и я сам, обвинит меня во всем случившемся, и наши отношения еще больше ухудшатся? Так куда же хуже? Я стоял на перекрестке, когда прогремел еще один взрыв. В конце улицы, объятая пламенем машина, взлетела в воздух, несколько раз перевернулась и упала на крышу. Ветер донес запах горящих покрышек. Загорелся зеленый сигнал, и я пошел дальше. Браслет пиликнул, сообщая о заработанных 10 баллах. Маршрут безопасный, значит, до места взрыва не меньше 400 метров. Находись я ближе, чем в 50 метрах, на 5-м уровне упало бы 500. Но, возможно, вместе с осколком в живот или голову. И все. Шоу для меня бы закончилось, и не было бы больше ни 5-го, ни 3-го, ни даже безопасного уровня. Только гроб, хорошо, если открытый. Таких случаев сотни в день. Жадность, адреналин и юношеский максимализм — 3 основных пути в могилу. Сверху послышался быстро нарастающий гул. Я вскинул голову. Похоже, опять метеорит. Не до конца опознанный объект прочертил огненную дугу и рухнул справа от дома. Стекла в витринах зазвенели, и в небо взметнулось большое облако пыли и осколков. Очевидно, с той стороны сегодня проходит маршрут 5-го уровня. Машины пожарной и скорой помощи спешили к местам происшествий. Я пропустил их и перешел дорогу. Первая ключевая точка — 4-метровый экран, зафиксированный на высоте человеческого роста. По счастью, он транслировал не скучную рекламу, а анонсировал рейтинговое шоу из синего мира, самого нового из запущенных. Ему не было еще и 10 лет. Многие шоу и программы там только набирали обороты. Смотря их, я часто испытывал ностальгию по годам юности, проведенные в золотом мире. Чтобы не мешать проходу, я примкнул к группе зрителей чуть в стороне от пешеходной дорожки. «Террористы захватили небоскреб в центре города!» — вещал диктор. На экране мелькали кадры с изображением здания и кучи вооруженных людей в черных масках. «Заявку на участие в операции по ликвидации уже подали 8 добровольцев, включая известных специалистов по антитеррору Бориса Варвара и Кейси. Событие начнется через 6 часов или после регистрации 10 претендентов». Видеоряд сменился. Теперь камера передвигалась по темным пустым коридорам. «Потеряна связь с подземной исследовательской лабораторией. По последним данным, ученые занимались изучением активности мозга после смерти. Идет набор группы для расследования произошедшего. Ориентировочная дата начала проекта — 10 ноября». Картинка вновь сменилась. Теперь с высоты птичьего полета показывали наш, зеленый мир. Камера медленно проплывала над шпилями небоскребов. «Напоминаем, что в зеленом мире через 3 месяца заканчивается 30-летний цикл». «Интересно, как такое можно забыть?» «А это означает 2 месяца самых ярких и незабываемых финалов. Откроются все тайны и закручиваемые годами интриги. Конечно, не обойдется и без глобальных катаклизмов». Изображение поменялось. На экране появились архивные кадры Золотого мира в последние дни существования. Вернее, его пылающие руины. Камера находилась невысоко, и отчетливо было видно, что среди развалин повсеместно идут бои. «Всем жителям, планирующим переселиться в синий или красный мир, следует подать заявки до 20 ноября включительно. Переселение будет проводиться согласно расписанию. С 21 ноября по 5 декабря». Браслет запищал, давая понять, что можно двигаться дальше. «Переселение. Правильное слово. Эвакуация. Из безбашенных людей, что рискнут остаться или прибудут из других миров в надежде крупно заработать, в живых останется, может быть, каждый 10-й. А таким, как я, лучше в синий. Спокойнее. Может, хоть там удастся найти общий язык с дочерью, особенно после того, как она увидит по телеку перерождение, а точнее гибель зеленого мира». До 2-й точки я добрался без приключений. Лишь пару раз вдалеке слышались очередные выстрелы, и на глаза попадалась свежая растяжка над дорогой. Район Б2 закрыт на карантин. Убедительная просьба не приближаться. Охране дан приказ стрелять на поражение. Введение карантина могло означать что угодно. От вспышки эпидемии до вышедших из-под контроля каких-либо существ. В любом случае, мой маршрут проходил далеко от района Б2. 2-е ключевое событие представляло собой спонтанную покупку крутого новейшего утюга, стоящего в витрине на медленно вращающейся платформе. Я, согласно правилам, постоял минуту у входа, восхищенно разглядывая замысловатое устройство, напоминающее миниатюрный космический корабль. Затем зашел в магазин и приобрел товар. Еще пару минут мы с продавцом улыбались друг другу, наперебой расхваливая прибор. «Может, и правда неплохой. Надо попросить Иру что-нибудь погладить в течение тех 3 дней, пока он будет нашим». Тучи снова расступились, и в куртке сразу стало жарко. Я расстегнул молнию. Неприятный осадок после утренней стычки с дочерью постепенно растворялся. До офиса оставалось совсем немного. Последней ключевой точкой стала реклама. Куда без нее? Мне досталась роль смотрящего. Помимо прочего, показали и газонокосилку, на которую я положил глаз. В 9:50 я входил в широко распахнутые двери 62-этажного офисного центра. Прозвучавший в 13:00 сигнал на обед стал спасением. Почти 2 часа я не мог достойно закончить простенькую статейку о новом месторождении и очень рассчитывал, что перерыв пойдет на пользу моему писательскому таланту. Столовая находилась на 15 этаже. Просторное помещение, целиком окрашенное в голубые корпоративные цвета, встретило меня гремучей смесью запахов и гулом тысяч голосов. «Серега, иди к нам!» Метрах в 10 из-за 4-местного столика поднялся Сашка и интенсивно махал рукой. Его трудно было не узнать. Белая шевелюра молодого программиста слишком выделялась. И Валера с ним. Неплохая компания. Сашка подвинул поднос, освобождая место на столе. «Рад видеть тебя, Серега!» «Взаимно!» Я пожал протянутую руку и повернулся к Валере. «И тебе привет!» «Кай!» Мужчина вытер ладонь о штанину и поздоровался. «Устраивайся!» «Рекомендую Биг Бургер Ланч», — сказал Сашка. «Порции большие, очень вкусно, и за него сегодня 2 балла». Говоря это, он естественно смотрел в объектив камеры, висящей над столом. «С удовольствием!» В свою очередь обратился к невидимым наблюдателям из других миров и я. «Что может быть лучше сочного бигбургера с картошкой фри и колой на обед?» Я нажал нужную комбинацию на дисплее, прислонил браслет и через мгновение, когда отсек выдачи открылся, вынул поднос. Бургер оказался не совсем биг, да и картошка уже чуть остыла. Но пахло все просто замечательно. На ароматизаторы производители никогда не скупились. «Хороший текст, Серег!» — сказал Валера, стряхивая крошки с пышных усов. «Думаю, директор утвердит!» «Конечно, утвердит, как только выкинет все лишние, на его взгляд, обороты. Потом еще и еще, пока не останется голый каркас фактов. Слишком поэтично. Вот его основная претензия к моим описаниям, мол, непонятно среднему обывателю. Процессы газодобычи не нуждаются в настолько литературной подаче!» Его последняя рецензия. «Ты не передумал переходить в синий?» Сашка интенсивно жевал, и я еле разобрал, что он говорит. «Нет, все решено. Документы в обработке». «Ясно». Парень поднял стакан и поднес его к камере. «А запить бургер всегда лучше холодной колой». Залпом выпив напиток и еще раз улыбнувшись в объектив, Сашка продолжил. «А вот мы с Валерой решили встретить конец цикла тут и хорошенько повеселиться. Да, Валер?» Он ткнул в плечо собеседника локтем. Сказано все было так серьезно, что мои брови непроизвольно поползли вверх, и только набитый рот помешал задать напрашивающийся вопрос. Валера неторопливо доживал ломтик картошки, запил и, повернувшись к молодому человеку, отвесил ему шутливый подзатыльник. «Да заливает он!» Мужчина сцепил руки над уже почти лысой головой и сыто потянулся. «Я постараюсь свалить отсюда самым первым рейсом. И тебе, дураку!» «Это снова Сашке. Советую!» Сказал он это просто и без эмоций, но я знал, что это показное. 30 лет назад, в конце цикла «Серого мира», Валера, будучи 16-летним пацаном, вопреки советам друзей и родственников, решил подзаработать на повышенных ставках по баллам и наотрез отказался переселяться. Когда его отец понял, что сына уговорить не получится, а заставить совершеннолетнего нельзя по закону, решил остаться с ним. С трудом, едва не силой, они отправили мать Валеры в Золотой мир, самый молодой на тот момент. Сами же записались в добровольцы. Какое-то время все шло хорошо, но потом, в одном из боев с толпой человекоподобных ящеров, парень потерял руку и ногу, и выжил лишь благодаря отцу, который, получив смертельное ранение, еще 5 километров тащил его на себе. Потратив 3 аптечки на сына, к моменту прибытия врачей он умер. Валеру откачали и, как героя, перевели в Золотой мир. Восстановили руку и ногу, но не душу. Как он говорит, первая седина появилась уже тогда. Через год, когда на месте разрушенного серого мира уже развивался зеленый, он выбил себе перевод, чтобы как можно дольше жить в относительном спокойствии. Прошло 30 лет. Цикл успел завершиться в золотом и стальном мирах, и теперь снова добрался до уже сильно повзрослевшего мужчины. его престарелой матери, жены и двух детей, 12 и 14 лет. Насколько я могу судить, Валера специально не заводил их раньше, чтобы им при конце цикла еще не исполнилось 16, как когда-то ему, и он мог принять за них решение о переходе. Я запил кусок бургера колой и, посмотрев на Сашку, покачал головой, предостерегая от подобных шуток. Он, кажется, понял, чуть замялся, но его настолько поглотила идея отличиться в предстоящих событиях, что долго он не выдержал. «Смотрите!» Он выдвинул руку с браслетом и пару раз его коснулся. Над столом появилось трехмерное изображение. «Это АК-47Р-76, модификация этого года, со всеми наворотами. Подствольник, прицел, глушитель и так далее. Отдачи почти нет. Вчера привезли. Брал по предзаказу. Для первых добровольцев на 30% дешевле. И то еле хватило». Аппетит пропал. Я отложил недоеденный бургер. Валера задумчиво разглядывал ногти. Конечно, система ММУ — жизненная необходимость. Но как спокойно такое слушать? Вот сидит напротив еще совсем молодой мужчина, можно сказать, парень, и сияя отчасти показывает автомат, который, скорее всего, даже не положит в его могилу, так как тела большинства добровольцев или не находят, или не могут опознать. Даже чип с его памятью изымут управляющие. А сколько таких и еще более юных ребят захотят поиграть в героев? Все-таки нам с Ирой повезло, что Софье всего 14. «Надо еще поднакопить на всякие приблуды типа расширенных аптечек, защиты, гранат и тому подобное», — продолжал тем временем Сашка, не замечая ничего вокруг. «И тачку чуток проапгрейдить». Я кашлянул и попробовал сменить тему. «Сашка, мы как, успеваем новых роботов поставить на северо-восточное месторождение?» Молодой человек смотрел на меня несколько секунд, видимо, пытаясь понять, о чем я говорю. А когда понял, лишь с досадой поморщился. «Да какая разница? Успеваем вроде». Он по очереди оглядел каждого из нас. «Вы серьезно, ребят? Какие роботы? Здесь же скоро некому будет ими заниматься. Всех или эвакуируют, или убьют. Минимум год они простоят без дела, пока город хоть чуть-чуть отстроится, ему потребуются ресурсы. А газ в нормальных количествах так и вовсе через 5 лет только понадобится». Прозвучал громкий сигнал. До конца обеда осталось полчаса. Это ненадолго отвлекло Сашку. Он схватил пустой стакан, задумчиво потряс, снял крышку и трубочкой тщательно собрал остатки колы со дна. «Кстати!» — воскликнул он, и его серые глаза вновь заблестели. «А вы в курсе, какой цвет дадут тому миру, который возведут на месте нашего?» Мы были не в курсе. «Мой знакомый с верхних этажей», — Сашка понизил голос и многозначительно указал на потолок. Проболтался, что, мол, приемлемых цветов и характеристик уже не осталось, и якобы следующий мир назовут цветом самого первого — белым. Мы промолчали. Валера жевал остатки картошки и смотрел в окно. Я же откинулся на стуле и бездумно оглядывал длинные ряды одинаковых столов. Сашка говорил быстро, торопясь поделиться своими эмоциями. «Белый! В честь первого города, воздвигнутого после катастрофы! Легендарного!» которые основали люди из еще того погибшего мира. Вы что, не понимаете? Нам всем выпала возможность поучаствовать в последней битве последнего цикла, стать защитниками города, который переродится в изначальный. И который снова умрет через 30 лет, — тихо сказал Валера, все еще глядя в окно. «Что?» — Сашка недоуменно посмотрел на него, явно не расслышав. «Ничего». Мы переглянулись с Валерой и практически одновременно встали. «Куда вы?» — расстроился парень. — Еще 20 минут! — Да работа валом! — Ну! Я буквально чувствовал спиной его непонимающий взгляд. Шум и запахи столовой остались позади. Валера ждал у лифта. — Жалко парня! — сказал он. — Да, жалко. Двери лифта открылись, и больше не сказав ни слова друг другу, мы зашли в кабину. До конца обеденного перерыва оставалось еще 15 минут, и я, расположившись настолько удобно, насколько позволял жесткий офисный стул, зашел на любимый с юности развлекательный сайт. Быстро пролистав подборки фотоприколов, я открыл короткий юмористический рассказ с неплохими оценками и уже приступил к чтению, как вдруг заметил появившийся в правом нижнем углу значок с пометкой «НЗ срочно». Я незамедлительно ткнул. «Ух ты! Бомба! Хакеры Нового Завета опять выложили анонс событий нашего мира. По степени вреда для управляющих это преступление превосходило все остальные вместе взятые. Жители могли использовать информацию о том, что произойдет в ближайшие недели и месяцы в личных целях, и тем самым повлиять на тщательно рассчитанные сценарии. Я быстро включил запись, надеясь хоть что-то успеть увидеть. Управляющим потребуется не более 5 минут на удаление всех копий файла. Ничего себе! В правом верхнем углу экрана находилась буква «У», нанесенная на треугольный щит, эмблема управляющих. Это был не обычный анонс, а эксклюзивный для закрытого канала. Я промотал заставку. Так, район 2Б. Вирус оживляет мертвых. Куда без зомби? Промотал еще. Ночные исчезновения в 4В. Не вампиры, как думали многие, а семья маньяков-каннибалов, работающих в местной школе. Да, после слива этой инфы, чтобы разрулить ситуацию, сценарным компьютерам придется включать свои 100-ядерные процессоры на полную мощность. Блин, где же спортивные события? О, что-то инопланетное, глобальное, связанное с концом цикла. Мелькнула карта, вся в синих и красных огоньках. Какие-то дома, вроде наш район. Я чуть прокрутил вперед. Что это? Это же мое лицо? Картинка уже сменилась. Теперь показывали убранство космического корабля. Я попробовал отмотать чуть назад, но слегка переборщил и вновь попал на семью маньяков. Снова вперед. Панорама частного сектора. Приближается дом. Действительно похож на мой. Диктор рассказывает про раскручивающийся маховик вторжения. Во двор въезжает навороченный Мерседес. Задняя дверь открывается, и выходит сногсшибательная брюнетка. Волосы распущены, длинное черное платье и туфли на высоченном каблуке. Камера приближается. Знакомое лицо. Похоже? Очень похоже на мою жену Иру. Что за... Свет погас, и вместе с ним вырубился и компьютер. Да что такое? Звонил браслет. «Кристофер, год как не слышались». Я принял вызов, и его голос зазвучал в наушнике. «Здорово, Серый! Ну, прикол, ты видел?» — заорал он. У меня похолодело внутри. «Видел что?» «Взломали анонс закрытого канала управляющих! Ты теперь...» В наушнике послышались короткие гудки. Сеть пропала. Второй раз на моей памяти. Я рассеянно смотрел на безжизненный браслет. Секунд через 10 додумался перезагрузить. Ничего не изменилось. Сеть не работала. Вышел в коридор. Из кабинетов выглядывали растерянные люди. Вернулся. Дом, похожий на мой, и женщина один в один Ира, когда накрасится. Бывают же совпадения. В задумчивости я подошел к окну. В соседних башнях свет тоже не горел, как и во всех домах, насколько я сумел разглядеть. А вот машины, которые отсюда казались не больше муравьев, двигались в обычном режиме. Видимо, светофоры работали. Наконец, два раза мигнув, загорелась лампа. Я посмотрел на экран браслета. Сеть появилась. Включил компьютер, одновременно набирая номер Кристофера. После 7 гудков, когда я уже собирался дать отбой, он ответил. «Привет еще раз, Крис!» «А, это ты, Серег!» Его голос звучал глухо. «Что хотел?» «Да это ты же звонил мне, про управляющих говорил». «А, это... пошутить хотел. Там человек мелькнул, чем-то на тебя похожий. Забей, мне тут работы навалили. Позвоню днями. Пока!» Раздались гудки. «Вот все и выяснилось. Просто кто-то похожий. Лучше бы попались субботние результаты битв роботов». Обеденный перерыв закончился. Я запустил нужную программу и, стараясь не обращать внимания на терзающие сомнения, погрузился в работу. В 19:05 я сошел со ступенек офисного центра. Давно стемнело, ветер дул еще сильнее, чем с утра. Поднятый воротник куртки и включенный на максимум обогрев не спасали. Браслет указывал маршрут, а мысли роились в голове. Розыгрыш? Случайно зацепило соседскими крутыми квестами? Показалось, в конце концов? Могло быть все, что угодно. Людской поток нес меня по улице. Низкие тучи висели над городом, и в любой момент мог начаться нудный осенний дождь. Вскоре я достиг первой рекламной точки, встал чуть в отдалении, чтобы не мешать проходу, и, воспользовавшись свободной минутой, открыл записную книгу. Кто может что-то знать? Из более-менее близких и с кем еще не потеряна связь? Володя, хоть и мелкий служащий, но в коридорах его офиса чего только можно не услышать. Гриша — известный журналист, тут шансов больше. Стас вроде еще наемничает. Надо звонить всем. На рекламном экране один за другим сменялись изображения товаров. Подходили и уходили люди, тихо проезжали мимо электромобили. Начал моросить дождик и не стихал ветер. Ни один абонент так и не ответил. Уже давно прошло время, за которое давали баллы на этой точке, когда я, наконец, смирился и пошел дальше. Что-то сегодня весь день глюки со связью. «Конечно, когда блокируют твои звонки, всегда глючит». Я замер и огляделся. Никого, кроме спешащих домой незнакомцев, которым нет до меня дела. Кто это сказал? Создавалось неприятное впечатление, что голос возник прямо в голове. Я прикоснулся рукой к виску, нащупал под волосами имплант и пошевелил его. Разумеется, ничего не произошло. Неуверенно я двинулся дальше и шепотом, чтобы не показаться прохожим шизофреником, спросил: «Вы кто?» Ответа не последовало. Расслабиться и просто смириться со слуховой галлюцинацией не получалось. Во мне росла уверенность. Ту полурекомендацию, полуприказ о необходимости заниматься спортом, которую 2 с небольшим недели назад я принял за внутренний позыв, на самом деле внушил этот же голос. Происходящее нравилось мне все меньше. Садясь в автобус, я решил выйти на несколько остановок раньше и заскочить к Грише, хоть и не особо рассчитывал застать его.